а днем выбор блюд был ограничен. Это их нисколько не обескуражило. Они вполне удовлетворились бы и бутербродами с колбасой, которые с аппетитом съели бы прямо на траве. Увлекшись разговором, они не сразу заметили, что за соседними столиками сидят одни только пары. Это навело их на мысль, что на втором этаже есть, вероятно, комнаты для незаконной любви. Само выражение «незаконная любовь» показалось им очень смешным. Анна Карла сказала, что, откровенно говоря, к незаконной любви в плане как моральном, так и эстетическом следует теперь относиться по-иному. Ведь она никому не мешает и не оскорбляет ничьих вкусов. А может быть, он стоит за открытую, выставляемую на показ связь, за нудизм, завезенный в Италию из Швеции. Санта-Мария объявил, что он ярый противник таких вещей. Возможно, он думает, что это безвкусное подражание неоязыческим нравам имеет свои серьезные основания. Нет, он далек от таких мыслей. Тогда как объяснить, что все одобряют неонатурализм и нудизм, и что даже в таком чопорном и пуританском городе, как Турин, родилась индустрия каменных фалосов? Санта-Мария признался, что и сам не находит этому объяснения. «У Массимо на этот счет есть своя теория», — сказала Анна Карла. «Он утверждает, что Турин — город опасного ханжества. Он вовсе не чопорный и не пуританский. Наоборот, он первым ассимилирует зло и затем распространяет его по всему полуострову. Еще Массимо утверждает, что внимательный наблюдатель сразу заметит такое любопытное явление. Во всех наших бедах видна рука Турина. Начиная с объединения Италии, конечно. Первый автомобиль тоже был построен в Турине. Здесь же впервые появились и первое кино, первая телевизионная станция, первая фабрика, левые интеллектуалы, социологи, книга «De Amicis Serce», внепарламентская оппозиция, заводские советы, словом, все. По твердому убеждению Массимо, Турин — заграничный город, который ненавидит всю остальную Италию и повсюду рассылает своих гонцов зла. Словом, это город заговорщиков. «Нет-нет», — воскликнула Анна Карла. «Он говорит, что не только итальянцы, но и сами туринцы не понимают, что происходит. Туринцы верят, что они первооткрыватели и что они действуют во имя добра и справедливости». «Значит, один ваш Массимо все понимает?» «Вот пусть что-нибудь и предпримет. Он считает себя объективным свидетелем и говорит, что не в состоянии в одиночку разрушить Вавилон. Поэтому он собирает доказательства и по мере сил пытается кое-что исправить. Думаю, он будет доволен, когда вы ему расскажете об артистическом павильоне Дзаватаро. Да он умрет от зависти. Вообще-то важных дел у него не было. Он и сам мог поехать с нами». Затем Санта-Мария узнал, что у Массимо своя теория, как следует проводить летний отпуск. И в глубине души возблагодарил Монферрато. Ведь Массимо вначале собирался провести август в Верчелли, куда пригласил и Анну Карлу. Но в августе в Верчелли должен состояться международный конгресс о взаимосвязи кибернетики и балета. И это спутало все планы Массимо. Еще Санта-Мария узнал, что Массимо — идеалист, наивный человек и неврастенник. Он образован и интеллигентен, и потому нередко бывает на удивление ограничен и даже глуп, ибо это оборотная сторона интеллигентности. Он часто бывает нагл и безжалостен, но сердце у него в сущности доброе, и он очень раним. «Вы большие друзья?» — спросил Санта-Мария. «О да, с ним так весело», — ответила Анна Карла. Санта-Мария подумал, что сам он острит как могильщик. «Но порой я его ненавижу. Он мне отдохнуть свободно не дает», — добавила Анна Карла. Санта-Мария облегченно вздохнул. Я не должна делать того, не должна делать этого, не должна читать эту книгу, смотреть этот фильм.